Матерь Агни-йоги. Вот каждодневно дается свидетельство того, что мысль, устремленная к нашим высотам, не остается неоплодотворенной, а возвращается обратно, нагруженная новыми нахождениями. Не чудо ли это? Нет, не чудо. Но действие великого закона созвучия, укрепленного ритмом. Когда явления созвучия и ритма войдут в сущность человека и станут неотъемлемой и прочно укоренившейся частью его природы, то и после освобождения от тела ритм и созвучие понесут его дальше к тем, с кем созвучие утвердилось. Не кончается ничто, но все продолжается в беспредельность, куда переносятся мосты устремления. Конец и предел для слепых, для зрячих их нет, равно как и смерти.